Глава 10. Боль по спине разлилась адская. Я даже, вывернув назад руку, пошарил и проверил, не торчит ли из-под лопатки хвостовик дротика. Но нет, обошлось. Повезло мне, уберегла кольчужка. Но от мощного удара, похоже, треснуло ребро, а может и два. Иначе не выворачивало бы меня наизнанку при каждом движении. «Пехов, не вставай!» — заорал я, заметив, что ротмистр пытается подняться с земли. «Пригнись, дурак! Сюда, за деревья ползи!» Слава богу. Тот сообразил послушаться и бочком-бочком, опираясь лишь на левую руку, пополз ко мне. Я же наоборот покинул свое убежище и, перекособочившись от боли, метнулся ко второму жандарму. Бросок вперед чуть ли не на четвереньках, падение, перекат в сторону. Все, как когда-то учили. И еще один бросок до унтера, почти свернувшегося в позу зародыша и скребущего кирзовыми сапогами по траве. Наверное, дротик угодил ему куда-то в живот. Черт. Ползти с таким обратно, задолбаешься. От парня помощи, похоже, не дождаться. Ну да ладно. Лишь бы от шока болевого не загнулся. Жалко его. Совсем ведь пацан еще. Не жандарм, а жандарменыш. Вскочил, одной рукой придерживая пистолет, чудом не вывалившийся из штанов во время исполнения всех тактических кульбитов. Другой же рукой, ухватив раненого за узкую портупейную лямку, вырвав при этом с мясом погоны, пригнувшись, поволок парнишку к облюбованной группке деревьев. Благо, тот не сильно тяжелым оказался. Одновременно я усиленно молился, чтобы какой-нибудь дротик не прилетел мне в голову или в задницу. От одного я наверняка сдохну, а от другого, несомненно, осрамлюсь на весь город. До укрытия оставалось всего пара шагов, когда острый снаряд черканул меня по бедру. Но я, спасибо кипящему в крови адреналину, даже боли почти не почувствовал, хотя кожу с мясом продрало порядочно. «Ротмистр!» — добравшись до берез, первым делом заорал я. «Ремень снимай! Быстро!» Вот она, армейская дисциплина. Никаких тебе «зачем» или «почему». Подчиняясь приказу, Пехов тут же принялся неуклюже расстегивать пряжки. Я не стал дожидаться, пока тот справится, орудуя пальцами одной руки, и кинулся ему помогать. Возиться с портупеей не стал. Взял ротмистра саблю и отрезал от ремня обе лямки. За неимением резинового жгута – самое то. Первым делом туго перетянул руку ротмистру, предварительно содрав с него китель. Все, пусть ждет. Нужно было озаботиться собственной раной. Крупные сосуды вроде не задеты, но все равно не стоит дожидаться большой кровопотери, а то после я никому уже помочь не смогу. Жгут тут не нужен, но и тугую повязку не из чего сооружать. Как-то вот не додумался я заехать по пути в аптеку за бинтами. Да и с джемпера моего повязка ни о чем. Пришлось изворачиваться, позабыв про брезгливость и страх занести инфекцию в рану. Чекрыжил солидный кусок ткани от нижней рубахи ротмистра и, свернув в несколько раз, прямо поверх штанов, быстро примотал импровизированный тампон к ране. Осмотрел жандарменыша. Оказывается, ошибся. Дротик попал не в живот, а пробороздил левую часть грудины, пройдя по касательной между двух ребер. Дротиком легкое не должно быть сильно задето. А вот от ребер могли осколки в рану попасть. Сейчас мы парню также ремнем поврежденные ткани затампонируем и будем ждать оказания более квалифицированной помощи. А я тут больше ничего сделать не смогу. Раны промыть даже нечем, ни спирта, ни воды под рукой. Где еще два жандарма? Те, что в коляске были. Я начал озираться, пытаясь разглядеть за пропавших куда-то курильщиков. Нет, не видно. Запряженные в коляску лошади так и стоят на месте, совершенно спокойно траву пощипывая. Словно и не шла рядом в лесочке оживленная перестрелка. А вот красномордого с бородатым, увы, не наблюдалось. Либо сбежали, либо, что более вероятно, застрелены. Значит, если не считать запаздывающих экспертов, подмога не предвидится. «Ротмистр», — пододвинулся я к Пехову, чтобы заняться его рукой. «Что вы там про экспертов говорили? Они в каком количестве прибудут? Смогут нам помочь?» «Сомневаюсь», — покачал сильно побледневший жандарм. «Еще бы. Кость ему не задела, но шкуру с мясом изрядно подпортила. Хорошо, хоть самые крупные сосуды не тронула. Не сильно много крови потерял мужик. Чем они нам помогут? Их там пара человек всего безоружных. Да еще селянин поместный. Тот самый, что пароход князя во враге нашел и наш наряд дежурный сюда привел. Вот как только мы его высокородие обнаружили, я сначала назад в жандармерию, а потом сразу за вами и поехал. А селянину наказал, чтобы он из управления сыска экспертов забрал и к нам привез, чтобы быстрее вышло. А дорогу, стало быть, кроме вас, с этим мнимым селянином, никто сюда и не знает, да? Окончательно лишив ротмистра рубашки, почти полностью изодранной и пущенной на перевязку, я печально вздохнул. Зашибись! Что ж, Пехов, поздравляю, никто нам на подмогу не приедет. Думаете, тот селянин из разбойных тоже будет? Неужели они экспертов убили? Подлецы! Я думаю, что за вашими экспертами никто даже и не поехал. Что у нас с оружием, ротмистр? Вот, указал мне на саблю Пехов, дротовик мой в пролетке остался. Соколов! Окликнул он жандарменыша. Твое оружие где? Там, вымученно выдавил из себя мальчишка. Уронил. Виноват, господин ротмистр. Все веселее и веселее. Пришлось, несмотря на хромоту и боль в спине, выскакивать из укрытия и вновь зигзагами да перекатами мчаться за оружием этого растяпы. Хотя я тоже хорош. Мог бы и сразу додуматься ружье-то прихватить. Да и ротмистр тоже зевнул не в масть, свой самострел из старотайки не забрав. Впрочем, кто ж знал. Дротики вновь засвистели в воздухе и забрямкали по стволам деревьев. Тех, кто на нас напал, было много, и они никуда не ушли. Плохо. Из хорошего было лишь то, что на этот раз в меня никто не попал. «Эй!» — донеслось из леса. «Дознатчик, ты живой, что ли? Зачем тебе этот дротовик?» «Тебя порадовать!» — огрызнулся я. «Давай, иди сюда, поближе познакомимся». «Ха! Ты думаешь, один ствол вас спасет?» — развеселился мой неизвестный визави. — И не надейся, нас тут два взвода, а у вас на троих один палаш и дротовик с десятком выстрелов. Даже если ты не будешь мазать и часть людей положишь, так у меня на вас все равно народа хватит. — Пехов, вы князя осматривали? — повернулся я к жандарму. — У него вроде пистолет был, здоровенный такой. — Не было у него оружия, — мотнул головой ротмистр, в очередной раз меня огорчив, и заорал, повернувшись к лесу: «Не стоит нас недооценивать! Мы просто так не сдадимся!» «Да это я вас еще очень сильно переоцениваю!» — не задержался с ответом переговорщик. Мне показалось, или его голос действительно раздался немного ближе. «Ротмистр, вы должны мне помочь». Я взял ружье на изготовку и чуть выглянул из укрытия. «Я буду смотреть вперед, а вы наблюдаете за тем, что делается слева от нас. Заметите движение, скажете. Ну и назад изредка посматривайте, чтоб с тыла никто не подобрался». «Понял вас. Только помогите мне сначала с кителем», — Пехов протянул мне саблю. «Обрежьте рукава. Накину на себя, а то прохладно как-то». «Слышишь, дознатчик? Предложение есть». Тем временем не унимался мой наглый оппонент, прячущийся в лесу. «Давай поговорим!» «Держите!» Я помог ротмистру напялить на себя китель, наскоро преображенный в безрукавку, и вернул ему саблю. «Так, раненого пацана тоже придется к делу пристраивать. Пусть его он наблюдает. Лесок довольно редкий, незамеченным враг не подкрадется. Надеюсь, зрение у жандарменыша хорошее. Соколов!» «Я...» «Хватит загибаться, умирать потом будешь. Ты унтер-офицер или где? Нам сейчас твои глаза нужны. Твой сектор справа, чтобы ни один гад втихаря не прошмыгнул. Понял?» «Так точно, господин Штольц». «Отлично». «Ну, давай поговорим», — проорал я, переключаясь на общение с лесным бандитом. Пристроившись посередке между жандармами, привстал на колено здоровой ноги и аккуратно выглянул из-за берез. Вряд ли среди нападавших найдется такой снайпер, чтобы настолько издалека с одного выстрела засветить мне точнёхонько в лоб, но мало ли. «Чего вам надо?» «Хотим купить твое молчание и твои способности. «Да кому они нужны?» «Есть покупатель», — уклончиво заверил меня наглец. «Похоже, он работает на иностранную разведку», — прокомментировал его заявление Пехов. «Либо тупо врет», — кивнул я. «Мне кажется, живыми нам не уйти. Такую кашу на ровном месте не заваривают». Я ошибся, решив, что это просто инсценировка. Кто-то убил двух зайцев разом, убрал князя и заманил в ловушку меня. Если это связано с преступлением, что князь взялся расследовать, то мы в заднице. Видимо, ставки очень высоки. Кто-то заметает следы, не боясь действовать грубо и решительно. Приложить столько сил. Взорвать завод, убить князя и положить между делом еще кучу жандармов? Мы в очень глубокой заднице, господа. «Эй, дозначик! Чего молчишь?» — проявил нетерпение переговорщик. «Думаю!» — проорал я в ответ. «Черт! Как же не вовремя я попал в этот мир!» «Врет он или не врет?» — покачал головой Пехов. «Сам злодействует или работает на иностранцев, мы с Соколовым все равно не жильцы. В таких делах, когда на кону безопасность государства, лишние свидетели не нужны». «Согласен», — кивнул я. «Но ты не дрейфь, я вас не брошу. Я не из продажных». «Охотно верю», — усмехнулся ротмистр, сжимая саблю в неповрежденной руке. «Значит, повоюем еще». «Есть движение», — доложил Соколов. «Вон там». Он махнул рукой, но я и сам заметил шустрика, мелькнувшего между деревьями примерно на 2 часа, метрах в 50 от нас. «У меня тоже», — сообщил Пехов. «Двое, шагов 100 до подлецов». «Значит, твои подождут, этот ближе». Я прицелился в своего замеченного бандита, точнее, взяв упреждение, приготовился подловить гада во время следующей перебежки. «Что-то сильно долго ты думаешь?» — донесся из леса недовольный голос переговорщика. «Ты бы поторопился?» «А куда мне спешить?» Только я начал говорить, мой подопечный выскочил из-за одного дерева и кинулся к другому. Я выстрелил. Неудачно. Дротик, бздынькнув, вонзился в березовый ствол, за которым благополучно и укрылся злодей. Ну, не ворошиловский я стрелок. Да и к оружию такому не привык. «Что, промазал?» Тут же ехидно поинтересовался переговорщик. «Минус один заряд у тебя, а мой человек невредим». «Это поправимо!» — крикнул я в ответ, не отрываясь от прицела. «Господин дозначик», — тихо окликнул меня жандарменыш, — «давайте лучше я попробую». «А сможешь?» — глянул я на паренька с сомнением. «Только что калачиком сворачивался, а теперь уже стрелять собрался». «Так выбора нет», — сказал он и немного скривился, поднимая руку. «Вы не сомневайтесь, господин дозначик», — решил ротмистр поддержать своего подчиненного. — «Соколов у нас меньше года, но успел уже показать себя как стрелок отменный. Из дротовика муху подстрелить может». — «На, держи, соколиный глаз». Не став спорить с ротмистром, протянул я парню ружье. — «Патроны береги. Заряды, в смысле. У меня еще есть запасные. Ошибся их вожак». — «Эй, дозначик, время не тяни!» — крикнул переговорщик, а, возможно, и вправду предводитель бандитов. — «Это ты зря считаешь, что спешить не нужно. Если сейчас не договоримся, я решу, что ты против моего предложения, и тогда нам придется вас убить. Всех!» Громко щелкнул дротовик Соколовой, и короткая перебежка еще одного злодея закончилась его грузным падением. — «У тебя минус один человек!» Не смог я не прокомментировать меткий выстрел унтера. «Это ничего не меняет!» Голос вожака стал более сердитым. «Мы-то себе можем позволить дождаться темноты, чтобы спокойно перебить вас всех. А вот вы со своими ранами можете так долго и не протянуть». «Соколов, давай-ка ко мне», — позвал жандарменыша ротмистр. «А то мои близко уже подобрались». «Сейчас». Не отрываясь от прицела, ответил тот и снова выстрелил. Готов. И точно, вдалеке из-за ствола дерева вывалился очередной, не то убитый, не то подраненный бандит, срочно решивший прилечь на травку. Я его даже не видел. «Молодец, Соколов», — похвалил я парня. «Вернемся в город, буду ходатайствовать о твоем награждении. Глядишь, и лычку еще одну на погон получишь». «Это если вернемся». Жандарменыш тяжело перекатился на другой край нашего стихийного укрепрайона, поменявшись местами с ротмистром. «Прав, бандюк. Потемну они нас в кольцо возьмут и числом задавят. Уходить как-то надо. Может, по оврагу попробуем уйти?» «Не выйдет», — покачал я головой. «Думал я о том уже. Ваших ребят кто-то пострелял, и, скорее всего, как раз по оврагу к ним подобравшись. Наверняка рассчитывали, что мы в крайнем случае туда пустимся удирать, и засаду устроили. А если даже и нет, так пока мы до оврага доковыляем и на дно спустимся, бандиты заметят и добежать успеют. Расстреляют нас сверху, как в тире. Очень удобно, и могилу рыть не нужно. Разве что к воде ломануться и вплавь попробовать». «Вода холодная», — покачал головой ротмистр. «Зимы не согрелась еще. Долго не выдержим, околеем». «Есть!» — подбив еще одного из нападавших, радостно доложил Соколов. «Еще троих положу, и мы счет сравняем. Не зря пропадем». Что-то не хотелось мне помирать, даже при равном счете. Ну их нафиг, такие расклады. «В общем, выход один», — констатировал я, подводя итоги, и заорал. «Слышь, любезный, не знаю, как там тебя. Давай побеседуем». «Надумал сдаться?» — тут же отозвался главарь. «Еще думаю», — не стал я его сильно радовать. «Хочу условия обсудить». «Что вы такое удумали?» — тревожно вскинулся ротмистр. «Господин Штольц!» «Да есть одна задумка», — поспешил я его успокоить. «Не переживай, вас я не предам». «Какие еще условия?» — весело поинтересовались из леса. «Хочу обсудить вопрос сохранения жизни моим спутникам», — решительно прокричал я. «Без этого не сдамся». «Обманут», — нахмурился ротмистр. «Как есть обманут». «Знаю», — кивнул я и снова закричал. «Ну так что, поговорим?» «Ну давай поговорим, иди сюда». «Далеко не пойду», — упрямо заявил я. «Подходи тоже, мы не будем стрелять». Соколов ухмыльнулся и заверил меня. «Не сомневайтесь, снесу, едва покажется». Но вожак бандитов оказался предусмотрительным. «Только при условии, — прокричал он, — что дротовик ваш человек поставит на виду, прислонив к дереву. Увидим, что оружие хоть чуть-чуть шелохнется, наделаем в тебе дырок». «Хитрый гад, — покачал головой ротмистр. — Так он окажется в более выгодном положении». «Это мы еще посмотрим». Я почему-то был уверен в своей затее и постарался успокоить ребят. «За меня не переживайте. Выкручусь. Соколов, сделай, как он сказал, только сначала перезаряди дротовик, чтоб обойма полная была. Как только я уложу главаря, хватай свое ружье и прикрывай меня». «Понял», — кивнул парень. А Пехов удивленно спросил. «Уложите? Как?» «Есть средства», — ухмыльнулся я, вытаскивая из-за пояса пистолет, передергивая затвор и взводя курок. «Ротмистр, не одолжите мне вашу фуражку, только мне придется ее испортить». «Да забирайте. Мне уже все равно», — махнул рукой Пехов. «Даже если выберемся отсюда, обмундирование выбрасывать придется». «Это точно. Видок у мужика еще тот был. Теперь он в своей безрукавке, напрочь изгвазданной кровью, грязью и соком травы, больше на разбойника походил, чем на жандарма. Ну, да нам и не на параде маршировать». «Нет. Не подойдет мне офицерская фуражка ротмистра. Слишком жесткий околыш с стульей. А вот у Соколова унтер-офицерский головной убор куда мягче будет. Не фуражка, а форменная панама с козырьком и кокардой. Картуз, одним словом. Парень, как и его командир, жадничать и упираться не стал. Позволил прихватизировать фуражку без лишних слов. Хороший пацан. Правильный. В лепешку расшибусь, но выбью ему повышение. Потом. А пока я аккуратно, чтобы не нажать случайно на спусковой крючок, сунул снятый с предохранителя пистолет внутрь мягкой фуражки, запихав его в расширение тульи. Положив указательный палец на защитную спусковую скобу, взялся за рукоять пистолета, прихватывая заодно и околыш фуражки. Теперь есть шанс, что бандит Макарку не заметит. Проверил, чтоб при выстреле пуля случаем в кокарду не угодила. То траекторию может изменить. Все. Отлично. Хотел я поначалу оставить пистолет за поясом или в задний карман штанов спрятать. Но подумал, что любая моя попытка сунуть руку под джемпер или себе за спину может насторожить оппонента раньше времени. А оно мне не нужно. Ладно, пошел, сообщил я ребятам и громко оповестил бандитов. Я выхожу! Не стреляйте! Не стану врать. Страшно было, да колик в боку. Коленки ходили мелкой дрожью, сердце трепыхалось, словно сумасшедшее, потому как уверенности в том, что переговорщик не врет, а я нужен его нанимателю живым, у меня не было. Так, теплилась малюсенькая надежда, что решит этот засранец все-таки поболтать со мной, хотя бы просто ради издевки, а не прикажет пристрелить, едва я выйду на открытую местность. Но страх был куда сильнее. Поэтому, встав на ноги, вынужден я был ухватиться за спасительный ствол березы, иначе рухнул бы к позору своему обратно на землю. Соколов уже дозарядил дротовик и выставил его на показ, прислонив к стволу дерева. «Я иду!» — проорал я, стараясь, чтобы мой голос откровенно не дрожал. «Давай, где ты там? Вылезай из своей норы!»